Глава 37. Рывком Ренат разворачивает меня к себе и грубо целует. Обхватывает своими губами мою нижнюю губу и оттягивает ее. Смотрю на него во все глаза, не могу моргнуть. Он ухмыляется и отстраняется. «Думаю, мы поняли друг друга». «Зачем ты так?» Спрашиваю еле слышно. «Боюсь, ты придумала себе романтический образ, которого просто не существует». «Я не верю, что ты такой бездушный». «Ха-ха, Вера!» — усмехается он. «Самое гиблое чувство. Запомни, малыш». Ренат поправляет мой спортивный костюм и кривит губы. «Предают всегда самые близкие и любимые люди. А знаешь почему?» Слегка мотаю головой. «Потому что на поступки незнакомцев тебе плевать. Но когда ты открываешь свое сердце другому, он легко может растоптать его». Поджимаю губы и прячу взгляд. «Но ведь это не повод не любить». «Ха, что я слышу?» — усмехается Ренат. «Малыш, ты же не хочешь сказать, что влюбилась в меня? А то смотри, тогда тебе придется поступиться своими принципами. Ведь ты не сможешь посадить меня в тюрьму». На губах Рената появляется зловещая ухмылка. И он выходит из комнаты, лишь на долю секунды задержавшись в проеме. «Готовь суп, как хотела, и я позову тебя, когда придет время». Бросает он и прикрывает дверь. Сползаю по стеночке и всхлипываю. Как я могла поверить в такую глупость, как исправление? Да с чего бы такому человеку, как Ренат, менять свой образ жизни и доходы на что-то обычное? Адреналин на скучную семейную жизнь. Бред. Теперь я это понимаю. Закрываю лицо ладонями и пытаюсь прийти в себя. Помогает мясо, которое варится на плите. Вода начинает бурлить и выплескиваться. Подскакиваю и делаю конфорку тише. И сразу же слышу тихий разговор в зале. Оборачиваюсь и понимаю, что дверь на кухню закрыта не так плотно. Я вполне могу ее слегка приоткрыть, чтобы слышать больше. Только вот зачем? «Ты с ума сошел? Герман найдет нас и лично кишки выпустит!» — восклицает Коля. Ответ сам приходит ко мне. Это мой шанс узнать что-то важное. Что-то, что я смогу рассказать полиции, когда буду свидетельствовать по убийству и деятельности банды. Да, именно так. Теперь я без зазрения совести сдам всех бандитов, кого видела. И Ренат не исключение. На носочках подкрадываюсь к двери и прислушиваюсь. «И как мы это провернем?» — спрашивает Коля. Увы, что сказал Ренат, я не слышала. «Вывоз мусора. Кто заподозрит парочку ребят в оранжевых жилетах на мусоровозе? И где мы возьмем тачку? У тебя вечно какие-то убийственные идеи. Может, позвонить Егорычу? Пусть подсобит». «Нельзя», — грубо отрезает Ренат. «Никто не должен знать. Мне должен один перец, он даст нам машину». «Ну, допустим. А как ты узнаешь адрес склада?» «Ты думаешь, что я не знаю, где Герман хранит стволы?» «Вот черт. Если я правильно понимаю, Ренат задумал ограбить этого мистического Германа». «Думаешь, он поведется и явится лично? Когда я солью его товар конкурентам колоды, он не просто явится лично, он еще и ошибок наделает, потому что будет в ярости». «Это рискованно. Рено, ты понимаешь, что если Герман найдет тебя...» «Не волнуйся, у меня есть отличный схрон. Пережду бурю там, а потом мы нанесем удар по репутации Германа. Тогда все встанут на мою сторону». «Не нравится мне это, но других вариантов все равно нет». Мужчины ненадолго замолкают, а я сматываюсь от двери. Вдруг Ренат сюда пойдет. Быстро открываю дверцы шкафов и ищу ингредиенты для борща. Картошка с морковкой и луком быстро находится под раковиной, а в холодильнике есть капуста и даже очищенная свекла в термоупаковке. Приступаю к готовке и трясусь, боюсь, что они узнают, что я подслушивала. Но нет. В зале снова возобновляется разговор. Вслушиваюсь изо всех сил. Запоминаю два адреса, но понятия не имею, что из этого склад, а что схрон. А как смогу улизнуть и пойти в полицию, вообще ума не приложу. Дверь в кухню открывается, а я медитативно чищу картофель. Упорно делаю вид, что Рената здесь нет. Он подходит и смотрит, что я делаю. Нервничаю и роняю картофель. Нож тут же проходится по пальцу. Ай! Прикладываю его к губам и ощущаю привкус железа. «Что ж ты так неаккуратно?» Качает головой Ренат и выходит. Корчу рожу ему вслед и промываю палец, но кровь не хочет останавливаться. Как же это не вовремя. «Давай сюда свой палец», — говорит Ренат. Вижу в его руке перекись и бинт. «Я могу сама», — бурчу. «Ты слышала вопрос?» Молча протягиваю ему свою руку. Он обрабатывает ранку и забинтовывает палец, а потом смотрит на меня и говорит строго. «С сегодняшнего дня ты рядом со мной 24/7. Спишь в моей постели, ешь со мной за одним столом, моешься в моем душе, ну и далее по списку». «Зачем?» — запинаюсь. «А это затем, малыш, чтобы у тебя времени не было к ментам сбегать». «Я же сказала, что не пойду». Хмурю брови. «А я могу сказать, что не хочу тебя трахнуть. Но мы же оба понимаем, что как только появится возможность...» Ренат ухмыляется, а я округляю глаза. «Не стоит давать обещания, которые ты собираешься нарушить». «Неужели я настолько предсказуема?» «Почему Ренат так уверен, что я при первой же возможности побегу в полицию?» «Нет, он прав, конечно. Но мне нужна эта самая возможность. Как сделать так, чтобы он поверил мне?» «Ума не приложу. Но я должна постараться, чтобы спасти свою жизнь и заставить его расплатиться за все совершенное зло».